А может и правда, хлопцы, кончилось все? Будто его осенило, остановился Каганович. Теперь же это запросто. Пока мы бегали, грохнул еще один Чернобыль, вот и все. Останемся здесь, у этих, и переночуем. Утром посмотрим. И они остались. В том, что предполагал Каганович, не было ничего невероятного. За ночь вполне мог грохнуть Чернобыль или еще какая-нибудь новая зараза. Кто знает, сколько ее тут припасено для человека. Жить трудно, а умереть, убить человека в наше время, что два пальца обмочить, у смерти помощников не счесть. Предположение Кагановича о том, что снова грохнул Чернобыль, ни у кого возражений не вызвало. И тот потянул свою мысль дальше. Что ж, хлопцы, будем помирать и мы. Нет, хлопцы, нет. Как всегда в годину испытаний Гога вспоминал, что он все же грузин, не чураясь при этом и белорусской крови, и славянских своих корней. Это Третья мировая. Империалисты всех мастей напали снова на нас. Матери их за ногу. Колым в их капиталистическую задницу. А папиросу в зубы вроде поддержал его Каганович. Зачем папиросу? Зачем папиросу? Чтобы дым пошел. Лазаря все равно дурак. Ты смотри, декабрь месяц. А какой туман? Какой туман? Это что, нормально? Родина в опасности. А тебе смехуечки. Видно, кличку и Гоги дали не просто так. Что-то было в нем от Сталина. «Социалистическое отечество в опасности», — поддержал Гогу Лаврик. «Гога прав, тут страшнее пахнет. Не Чернобыль снова грохнула, а заморские пидоры на нас». «Положили ананас», — срифмовал Лазарь. Туман был, видно, ядовит. Лаврик вскипел. «Кончай, Лазарь, свои еврейские штучки. Чернобыль каждая собака знает, тоже еврейских рук дело. Сегодня каждый еврей при атоме, как раньше Иосиль при корчме. Евреи его и придумали специально для нас. Ты чего лыбишься? Чего лыбишься, морда?» Туман, гонимый горячечным дыханием Лаврика, клубился, будто сползал с его губ, разъедал его лицо бледно-синюшное в ночи, как у покойника. «Идет война священная. Уже падают на славян атомные бомбы. Я тебе сейчас, морда твоя...» И Лаврик рванул с плеча ружье. «Жидовское», — спокойно закончил Каганович. «А ты славянин, хотя и немец во втором или третьем колене, и Гога славянин. Все сегодня славяне, когда их горбатый нос унюхает рядом еврея. Только я такой же еврей, как ты, Берия, и он, Сталин. А вот мы сейчас проверим, каких ты кровей». И Лаврик сорвал с плеча ружье. «Не надо, Лаврик, не надо!» Гога вкрадчивым, но властным голосом и таким же властным жестом заставил Лаврика опустить ружье. «Патроны нам еще пригодятся. Подсчитаем патроны. Голыми руками они нас не возьмут». «Кто они?» — спросил Лазарь. «Кто они?» — повторил он, зная наперед, что ему ответят, и, не дожидаясь ответа, учреждая очередной дурь. «Они ведь уже были. Они были тут. Забыли Мартына Куцева? Того, который сейчас в Желтом доме воюет с ними на Третьей мировой, в смирительной рубашке с завязанными за спиной руками». Эта история была здесь у всех на слуху. Произошла она в тот же день или на следующий после того, как грохнул Чернобыль. И не так уж, чтобы очень далеко от их луж. В ту ночь, когда в четвертом котле черти варили им атомное варево, Мартын Куций выправился на один из глухих Припятских островов гнать самогонку. Вернулся, когда чернобыльские черти уже справили атомную свадьбу. Деревня встретила Куцева классической музыкой из динамикового клуба.